Аля. Медленно склонившись, он поцеловал меня. Это было очень нежно, невероятно сладко и волнующе. Как только его губы коснулись моих, в меня словно вонзились тысячи мелких иголочек, прошивая все тело. Он крепче сжал мою талию. Я вскинула руки и запустила их в густые жесткие волосы, как давно мечтала. Я была на седьмом небе от счастья, ведь я осознала, что не зря прожила эти 2 года в ожидании чего-то. Именно этого. Я не верила, что это все на самом деле происходило со мной. Пару раз в голову приходила мысль, что это всего лишь сон, потому что не могло все так гладко идти. Так просто. Его губы были горячими, они словно обжигали мои губы, оставляя на них следы. А может, это я горела от чувств, переполнявших меня. Я точно не знала. Единственное, что я понимала, я на седьмом небе. От его прикосновений, крепких объятий и головокружительного поцелуя ноги не чувствовали опору, словно я парила над землей. Стоило ему расцепить руки, и я бы позорно рухнула прямо на землю. «Такси ждет», – шепнул Ренат, отрываясь от моих губ. Я растерянно посмотрела по сторонам, пытаясь вспомнить о том, где я, что здесь делала и о каком такси вообще идет речь. «Да, мне пора», – промямлила, приходя в себя и очень надеясь, что смогу взять себя в руки и не пошатнуться. «Напиши, как доберешься домой», – попросил Ренат, совершенно сбиваясь с толку. «Только обязательно я буду ждать». Я поджала губы, не желая врать ему, ведь я ни за что не стала бы писать или звонить парню первой. «Хорошо. Ты через сколько примерно будешь дома?» – снова задал он вопрос. «Ехать примерно полчаса», – ответила я, шагнув к открытой двери такси. «До встречи», – произнес он, прикрывая за мной дверь. «Стоило мне разместиться в салоне авто». «Пока», – отозвалась я, хотя уезжать не хотелось совершенно. Поездка домой пролетела совершенно незаметно, потому что в памяти прокручивала наш поцелуй снова и снова. Вспоминала его взгляды, слова, объятия и наши довольно откровенные танцы. «Ну, наконец-то!» – послышался недовольный голос мамы. «Стоило мне только войти в квартиру. Я тебе 1000 раз говорила, что ты должна быть послушной. Уже язык отбила повторять одно и то же. А в итоге, стоит нам с папой выйти за порог, как ты мчишься непонятно куда посреди ночи». Пришлось слушать ее воспитательные речи. «Мамочка, ну я же сказала, что это был весенний бал, который устроили в университете. Заставили всех принимать участие. Постаралась я хоть немного смягчить ситуацию. Разве я о нем не говорила? Я такого разговора не помню. Ты могла предупредить, и нам не пришлось бы так волноваться». Уже не таким страшным тоном продолжала мама. Можно было выдохнуть, буря миновала. «И как праздник?» – поинтересовалась она. «Отлично, было весело. Я пойду к себе, жутко устала». Мама пожелала мне приятных снов и также отправилась в спальню. В комнате, схватив пижаму, я сразу помчалась в ванную, а уже плюхнувшись в кровати и мечтательно вздохнув, обнаружила на своем телефоне входящие с неизвестного номера. «Ты добралась? Все в порядке. Это Ренат». Я прочитала эти слова и замерла на месте, затаив дыхание. Глазам своим не поверила, что сам Ренат Алимов написал мне. Интересовался мной. Это было что-то за гранью фантастики. Дрожащими пальцами я напечатала ответ, все еще подозревая, что это мне все привиделось или приснилось. Ведь так просто не бывает. «Да, я дома». Глядя на бегущие по экрану точки оповещения о том, что собеседник печатает сообщение, решила, что нужно записать его номер. «Единственный». Напечатала я после недолгих размышлений. «Родители ругали?» Тут же мелькнул ответ. «Не особо». «Что делаешь?» «Спать уже легла. Устала?» «Немного, а ты?» «Я в такси, тоже еду домой. Без тебя стало скучно». Прочитав последнее предложение, я тихо взвизгнула и, закрыв лицо руками, широко улыбнулась, так что чуть щеки не лопнули. Хотелось, как в детстве, прыгать на кровати и швырять во все стороны подушки, но я позволила себе лишь только побить ногами одеяло и похихикать в подушку. «Какие на завтра планы?» написал он спустя полчаса переписки ни о чем. Я зависла над этим сообщением. Болтовня о всякой ерунде – обычное дело. А вот такой вопрос что-то же должен значить. «Нет особо никаких», – ответила я, потому что впереди были долгожданные выходные. И еще потому что стало любопытно, что он напишет после этого. «Пойдешь со мной на свидание?» – не став юлить, прислал Ренат, заставляя меня задохнуться от шока. «Пойду». Напечатала я быстрее, чем успела подумать. Свидание? Настоящее свидание? И как я могла ответить что-то другое? Я ждала этого долгих 2 мучительных года, проливая слезы в подушку каждый раз, как видела его с другой. И меня удерживало на плаву только то, что ни с одной он не встречался. Лишь проводил день, ночь, а после просто забывал. Я, конечно же, мечтала, что буду той, на которую он остановит свой выбор. Неужели кто-то там, наверху, услышал мои мольбы и внял просьбам? Да как такое возможно вообще? Я все больше переживала, что мне все это приснилось. Я так разволновалась, что истратила на это последние силы, поэтому просто отключилась, все еще продолжая сжимать телефон в руке. Проснувшись утром, я первым делом нащупала под подушкой мобильник и поднесла его глазам. Только увидев переписку с новым контактом, поняла, что все взаправду. Мне ничего не приснилось, и тот волшебный вечер действительно был наяву. На лице расцвела широченная улыбка, которую, казалось, ничем нельзя стереть. Напивая себе под нос, под которую танцевала с Ренатом накануне, я отправилась умываться, а после на кухню. «Папа хотел с тобой поговорить», – сообщила мама, ставя передо мной тарелку с горячим завтраком. По выходным она всегда готовила и занималась домом сама, отпуская обслугу отдыхать. «Да, я помню», – отозвалась я, хотя все на свете успела забыть. «Он ждет тебя в кабинете, поешь и иди», – сказала она и ушла. Я послушно выполнила ее просьбу. В приподнятом настроении я вошла в кабинет, где обычно проводил свое время мой отец. «Доброе утро, папочка!» – произнесла я, улыбаясь. «Доброе!» – пробормотал он, откладывая на стол какие-то бумаги. «Присядь, я должен тебе кое-что сказать». Я кивнула и села. Сама, конечно, не была настроена ни на какие разговоры, а уж на серьезные тем более. А знаю, папа понимала, что беседа предстоит не из простых. «Я нашел для тебя мужа», – сообщил он совершенно будничным тоном, словно не про мужа говорил, а какого-нибудь репетитора. «Какого еще мужа, пап?» – в ужасе выпалила я. «Внук Дамира Хакимова, лучшая партия для тебя. К тому же ты должна помнить, что твой дедушка с Хакимовым всю жизнь были лучшими друзьями и обручили вас, когда ты только родилась», – заявил он, убивая меня наповал. «Отец всегда мечтал породниться с лучшим другом. Да и обе наши компании сейчас на вершине. Нам стоит объединиться, чтобы не потерять вес». «Пап, но я не могу!» – ответила я дрогнувшим голосом, чувствуя, как на глаза поступили слезы, а в горле образовался огромный ком. «Я сказал, что ты выйдешь за него замуж. Не желаю слушать твои отговорки. Ты моя единственная дочь, живешь в моем доме, тратишь мои деньги и обязана соблюдать мои правила», заявил отец, начиная терять терпение. «Еще пару дней назад я, наверное, смиренно склонила бы голову и послушала его. В конце концов, Ренат был для меня недосягаемым в течение 2 лет, но только не теперь, когда он сам проявил ко мне интерес и пригласил на свидание». «Нет, папа, я тебя прошу, не заставляй меня!» выпалила я, бросившись к отцу. «Но ты даже не знаешь, про кого я говорю. У меня есть фото. Посмотри, какой парень. Любая бы счастлива была. Мало того, что богат, так еще и красавец. Породистый жеребец», – нахваливал своего кандидата папа, даже не догадываясь, что каждым словом наносил мне ножевые ранения прямо в сердце. «Да я даже знать не хочу, про кого ты. Раз он так тебе нравится, сам за него и выходи», – выпалила я, разозлившись. «Ты не можешь меня принудить. Я совершеннолетняя. Раз такая взрослая, докажи, что можешь принимать взрослые решения», – отрезал отец. «Если ты не дуришь и соглашаешься, можешь до свадьбы делать, что захочешь. Я препятствовать не буду. А если так будешь отпираться с этого дня под домашним арестом, и приставлю к тебе охрану, чтобы ты только занятия посещала». «Папа, мне 20 лет, какой домашний арест?» – заорала я, уже не сдерживаясь, чувствуя, как в глазах уже начинали скапливаться слезы. «Сегодня я должна была встретиться с Ренатом, и я прекрасно помнила, как легко он обо мне забыл 2 года назад, поэтому не могла упустить такой шанс. Ты все еще моя дочь». Последнее, что я услышала, прежде чем выскочить из кабинета и убежать в свою комнату, дав волю горючим слезам. Выбор у меня был небогатый. Либо согласиться выйти замуж и иметь возможность видеться с Ренатом, либо отказаться и остаться под домашним арестом и постоянным контролем. И в первом, во втором случае я теряла шанс построить отношения с любимым. Что делать и как поступить, я не могла решить. Если бы мы уже встречались, то Ренат бы понял мою ситуацию. Но сейчас, когда я просто каким-то чудом ему понравилась, я не могла вывалить на него свои проблемы и ждать, что он станет меня из них выручать. Ни один парень не будет ждать долго ту, которую даже не знает. Эти мысли доставляли мне лишь боль и слезы. И только когда уже больше не могла плакать физически и немного успокоилась, решила, что здесь может быть только один выход. Если отец решил разрушить мою жизнь, что ж, я не дам ему это сделать так безропотно. Чем больше я думала, тем сильнее была уверена, что у меня все получится. Стоило только собрать всю волю в кулак и сделать шаг навстречу жестокому миру. Высушив слезы и приведя себя в порядок, я, как ни в чем не бывало, направилась на выход из квартиры. Как и ожидала, у двери стоял знакомый мне мужчина, раза в два крупнее меня. Папа тоже был рядом. Он не прятался в своем кабинете, а проводил время в гостиной. И я прекрасно понимала, почему. «Куда это ты собралась?» – недовольно спросил отец. «Кажется, я сегодня четко дал понять, что ты под домашним арестом». «Я помню. Как раз к тебе направлялась», твердо сказала я, разворачиваясь к нему лицом и без страха смотря в глаза. «Ты дал мне выбор. Я приняла решение.